Глава 23. План Райзена оказался предельно дерзким и вместе с тем до смешного простым. Дуэргар сказал, что помимо 4 охраняемых ворот в стене должна быть еще пара-тройка тайных входов, которыми пользуются воришки и контрабандисты. Те, что выходят на промысел по ночам, срезают кошельки у прохожих или грабят обозы, имеют свои способы попасть в город, и нам теперь надо просто воспользоваться одним из них. Но для этого нужно найти того, кто знает об этих тайных ходах. Выбора не было. Я поняла, что до темноты мы не двинемся с места, и спешилась. Опустила Келпи на охоту. Да-да, моя милая коняшка, если так можно сказать, все еще оставалась плотоядной и не желала жевать траву, как добропорядочная лошадь. Аринель умчался в лес, взмахнув на прощание хвостом. Тайрук и Райзен залегли в засаду у кромки леса, не спуская глаз со стражников и магов, а я уселась под гигантским дубом, привалившись спиной к шершавому столбу. Подтянула колени к груди и приготовилась ждать. Неужели они в самом деле решили, что это я убила 2 дознавателей собственного отца? Недоумевала я, разглядывая свои руки. Обломанные ногти, заусенцы, на холмиках под пальцами застарелые мозоли от тяжелых корзин, которые мне приходилось регулярно таскать. На тыльной стороне ладони кожа сухая, немного шелушится от холодной воды и морской соли. Даже не верится, что на самом деле я Шелки, да еще божественных кровей. Принцесса, как считает Райзен. Но разве у принцесс бывают такие руки? Даже страшно представить, как сейчас выглядит мое лицо, когда я расчесывалась последний раз. Кажется, еще в гостинице, перед тем, как отправиться за этим проклятущим Ирилиумом. «Ну-ну, девочка, потише!» — раздалось в моей голове возмущенное ворчание артефакта. «Ничего не происходит просто так. Если нам с тобой суждено было встретиться, можешь поверить, я тебе пригожусь». «Даже не сомневаюсь», — так же мысленно ответила я. «Только ваша помощь обходится слишком дорого для меня». «Ты о Дуэргаре? Не жалей. Люди внушили тебе свою извращенную мораль, но на самом деле их ханжество — только видимость». Посмотри, они хвалят девственность своих дочерей как товар и торгуют ею на всех перекрестках. Если бы ты осталась среди них, однажды и тебе пришлось бы продать себя. Хотя люди называют это выйти замуж. Наверное, вы правы. Перед мысленным взором всплыло лицо Ларса. Интересно, если бы он узнал, что я уже не девственница и даже не человек, он, как и прежде, клялся бы, что любит меня. И все так же звал бы замуж. Мне стало смешно от этих мыслей. «Человеческие чувства — это только слова», — сказал Ирилиум. «Жизнь человека словно яркая вспышка молнии. Не успел родиться, как его уже нет. И за этот краткий миг люди хотят прожить 1000 жизней». «О чем задумалась?» — прозвучал над моей головой голос Райзена. Я вздрогнула и подняла на него взгляд. «Меня разыскивают как преступницу и отца-убийцу. По-вашему, мне не о чем подумать?» Он презрительно фыркнул и уселся рядом со мной. Сорвал травинку, сунул в рот и задумчиво пожевал, разглядывая бегущие по небу серые облака. Я видела, что тень уже начала опускаться на городские стены по мере того, как солнце садилось за нашими спинами, и с каждой минутой сумерки сгущались все больше. Количество желающих попасть в Брингвурд немного поуменьшилось, но стражники и дознаватели не покинули своего поста. Теперь я не могла разглядеть магов, черные плащи надежно скрывали их в сумерках, но я чувствовала их присутствие, тяжелое, давящее, вызывающее холодный озноб. «Поверь, это просто сказка для обывателей», — сказал Дуэргар, проследив за моим взглядом. «Неужели ты думаешь, что дипломированные боевые маги, закончившие элитную академию в Кадарне, не смогли учуять моего присутствия в твоем доме? Те, кто пришел из портала, прекрасно поняли, кто убил их приятелей. А то, что твой отец погиб от руки одного из них, это и дураку ясно». «Тогда зачем?» Близость Райзена будоражила и сбивала с толку. Он сидел не шевелясь, лишь слегка касаясь меня плечом, но даже от этого едва заметного прикосновения мое сердце забилось быстрее, а по венам разлился жар. Я не знала, чего мне хочется больше, то ли прижаться к нему сильнее, то ли отодвинуться на безопасное расстояние. Мои душа и разум находились в смятении, а тело словно жило собственной жизнью. «Подумай сама». Райзен будто не замечал моего состояния. «Так им легче будет тебя поймать и оправдать свои действия. Пока ты преступница, тебя может сдать любой горожанин, даже тот, кого ты считала своим другом. Слепок твоей ауры у них уже есть. Не удивлюсь, если завтра мы увидим расклеенные по всему городу объявления, в которых будет указана цена за твою поимку. Но если они знают, что я была не одна в доме, то почему нет упоминания о вас? Тихо проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушнее. Думаю, они хотят скрыть присутствие Фейри на человеческих землях. Именно потому и тебя упорно продолжают называть человеком. Стало совсем темно. «Мы скоро уйдем», — хрипло шепнул Райзен, наклонившись ко мне так близко, что я почувствовала его дыхание на своей щеке. Сердце забилось пойманной птицей. Я забыла, как дышать, утонув в огромных глазах Дуэргара, которые сейчас смотрели мне в самую душу. Два бескрайних омута, в глубине которых горел огонь, притягивали и манили, не давая отвести взгляд. «Куда уйдем?» — вымолвила я одними губами и почувствовала, как он мягко, но уверенно разворачивает меня к себе. «Ты останешься здесь пока, а мы с Тайругом сходим на разведку. Думаю, те, кто нам нужен, появятся ближе к полуночи». Мой затылок уперся в согнутую руку Райзена. Дуэргар навис надо мной, в голубоватом свете первых звезд его лицо казалось застывшей маской, по которой змеились линии татуировки. Он сбросил иллюзию. «Зачем?» — шепнула я. Он усмехнулся, поняв, о чем я. «Чтобы ты знала, кто целует тебя». Жадные мужские губы накрыли мой рот. Райзен поймал мой вздох, и его язык скользнул между моих губ, раскрывая их и лаская легкими прикосновениями. И в тот же миг ночь будто поглотила нас, накрывая невидимым пологом, отгородила от всего, что могло помешать. Исчезли звуки и запахи, исчез весь мир, остались только он и я, окруженные непроницаемым куполом. Сладкая дрожь охватила меня, разливаясь жидким огнем по всему телу. Я почувствовала, как внизу живота что-то сжалось, отзываясь острым наслаждением в самых укромных уголках моего естества. Это было оно. То самое ощущение, что сводило меня с ума тогда, в первый раз, когда Райзен воспользовался моей слабостью. И странное дело, сейчас я могла его оттолкнуть, но мне этого не хотелось. Руки Райзена нежно удерживали меня. Я чувствовала, как его пальцы едва заметно поглаживают через платье вершинки моей груди и млела, плавясь в его объятиях, будто воск. Мне казалось, что я схожу с ума. Но это было такое сладкое сумасшествие, что мне не хотелось, чтобы оно заканчивалось. «Ты сводишь меня с ума», — пробормотал он, повторяя вслух то, о чем я подумала, и слегка покусывая меня за нижнюю губу. «Это так странно». «О чем вы?» Я слабо цеплялась за его плечи. «Так, ни о чем». Райзен неожиданно отпустил меня и отстранился, не спуская с моего лица задумчивого взгляда. Я почувствовала холод там, где ко мне только что прижималось его горячее тело. Подтянула колени к груди, обняла их, сцепив ладони в замок, и не смогла сдержать судорожный вздох. Фейри замыкался прямо на глазах. Его лицо, еще минуту назад светившееся нежностью, теперь превратилось в застывшую маску. Черты заострились, узкие губы изогнулись в привычной полуулыбке, глаза потухли, став непроницаемыми кусками черного мрамора. Я почувствовала странное отчуждение, шедшее от него, и отвела взгляд. «Наверное, я должен объясниться», — пробормотал он, поднимаясь с места и отступая в темноту. «Мне бы этого хотелось». «Ты еще слишком юна и доверчива», — начал он странным тоном. «Так случилось, мы были вместе, это нужно было обоим. Я не жалею ни о чем, и ты не жалей, но повторять не стоит. Я не хочу причинить тебе вред». «Вы о чем?» Я подняла на него изумленный взгляд. Темнота скрывала его глаза, оставляя видимой лишь нижнюю часть лица. «Думаете, что я хочу повторения?» Я почувствовала, как возмущение и обида стискивают мне горло, не давая вдохнуть. Мне не верилось, что он это сказал. «Я не об этом, Лин. Ты хорошая девочка, но ты не понимаешь». «Так объясните, вы же сами поцеловали меня». «Поцеловал». Он издал горький смешок. «Я же не железный. Меня тянет к тебе, но, поверь, ничего хорошего из этого не выйдет. Я не имею права привязывать тебя к себе». «Почему?» «Я Дуэргар, ты забыла? Что ты знаешь о нас, кроме сказок о нашей жестокости и коварстве?» Я задумалась, глядя, как он нервно потирает подбородок. Райзен нервничал? Я не могла в это поверить. «Ничего». Он вздохнул и заговорил глухим, безжизненным голосом, от которого у меня по телу поползли мурашки. «У нас нет и никогда не было своих женщин. Мы ищем суженых среди других магических рас. Иногда на пике страсти соединяются не только тела, но и переплетаются ауры. Тогда магические потоки формируют невидимый кокон, в котором зарождается новая жизнь». «И что?» Я нахмурилась, не понимая, куда он клонит. «Ты не та женщина, которая сможет подарить мне детей», произнес с таким убийственным спокойствием, что я не нашлась, что ответить. «Я не смогу остаться с тобой, понимаешь? У каждого дуэргара есть только один шанс зачать потомство, и только одна женщина способна его выносить. И каждый из нас ищет ее, иногда всю свою жизнь». Он замолчал, и несколько секунд я чувствовала на себе его изучающий взгляд, а потом он добавил. «Я не хочу, чтобы ты пострадала из-за несбыточных надежд. Не хочу, чтобы тебе было больно». «Кажется, я начала понимать. Вы боитесь, что я влюблюсь в вас?» «Можешь называть это и так». «Что ж, достаточно благородно с вашей стороны сказать мне об этом». Я постаралась, чтобы голос мой звучал сухо и деловито. Поднялась, отряхнула юбку и поправила ожерелье. «Не переживайте. Влюбляться я ни в кого не собираюсь, вас тем более. Страдать от неразделенной любви тоже. Поверьте, у меня совсем другие планы». Я обхватила себя за плечи и закусила губу, надеясь, что в полумраке Райзен не сможет разглядеть выражение моего лица. «И какие же?» Мне показалось, или в его голосе мелькнули ревнивые нотки. «Проникнуть в город, найти мага и снять ожерелье. После этого буду искать своих настоящих родителей, а вы...» Я задумчиво пожевала губу. «Вы можете отправляться на поиски своей единственной. Желаю удачи». Не успела я договорить, как он одним движением оказался рядом со мной и толкнул к дереву. Крепкие руки сжали меня с силой, втиснули в твердое тело, причиняя боль, и сухие жесткие губы впились в мой рот злым, отрывистым поцелуем. Я пискнула больше от неожиданности, чем от страха, забарабанила кулачками по его спине. Глазам подступили непрошенные слезы, но мне меньше всего хотелось, чтобы Райзен заметил мою слабость. Я извернулась и укусила его за губу, но он лишь сильнее стиснул меня, лишая возможности дышать, и буквально распластал по шершавому стволу дуба, всем телом прижимаясь ко мне. Я пыталась его оттолкнуть, но Райзен легко сломил мое сопротивление и будто бы обезумел. Его поцелуи становились все свирепее и безжалостнее. Они заставляли меня стонать не от удовольствия, а от боли. Руки судорожно стискивали то за талию, то за плечи, то до боли сжимали грудь. Ударом колена он раздвинул мне ноги и прижался так, что я через слои одежды почувствовала его твердую плоть, упершуюся в мой живот. А потом он укусил меня. Впился зубами в то место, где шея плавно переходит в плечо, и от резкой боли я закричала. Яростный порыв ветра оторвал его от меня, поднял воздух на высоту 8 футов и силой швырнул в соседнее дерево. В тусклом свете звезд я увидела, как дуэргар спиной влетел в толстый ствол дуба. Раздался удар, хруст, тихий вой, и тело Райзена мешком рухнуло вниз. Я застыла, судорожно сжимая себя за плечи, глотая слезы. Он меня укусил. Осторожно коснулась места укуса, которое буквально горело огнем. На пальцах осталась кровь. Райзен не шевелился. Я подумала, что такой удар мог сломать ему позвоночник. Ноги подкосились от ужаса, и я почувствовала, как медленно оседаю на землю. Чьи-то руки поймали меня, не давая упасть. Похлопали по щекам, возвращая в сознание. «Тайрук!» — всхлипнула я, дрожа всем телом и нервно прижимаясь к Фамору. «Кажется, я убила его!» «Давно пора!» — проворчал демон, осторожно усаживая меня на траву. «Но эти твари такие живучие, кроме солнца ничего не боятся». Словно в подтверждение его слов, Райзен пошевелился и глухо застонал. Потом собрал конечности в кучу и медленно сел, схватился руками за голову и огляделся. Когда его мутный взгляд уперся в меня, я невольно сжала руку Тайруга. «Прости», — проскрипел Дуэргар с сухим, надтреснутым голосом. «Не знаю, что на меня нашло». Он перевел взгляд на Фамора, сидевшего на корточках рядом со мной, и с нажимом добавил. «Клянусь, это больше не повторится». «Даже не сомневаюсь», — ответил Тайрук, и я почувствовала, как эти двое обменялись странными взглядами. Демон нагнулся ближе ко мне, заставляя вздрогнуть, и вдруг лизнул прямо в то место, где пульсировал укус. Его язык был сухим, горячим и шершавым, как у настоящего кота. «Моя слюна обезболивает», — пояснил он, когда я испуганно отшатнулась. И в самом деле, острая пульсация резко пошла на спад, кожа вместе укуса перестала гореть огнем и теперь лишь слегка побаливала. «А предупредить нельзя было?» — поворчала я, стискивая ворот платья. «Простите, не удержался. Давно не ел». Я закрыла глаза и глубоко вдохнула, пытаясь взять себя в руки. Потом тихо выдохнула. «Сколько?» «Неделю. Мой последний ужин превратился в мою хозяйку». Райзен хмыкнул. Судя по всему, он уже вполне пришел в себя. Поднялся на ноги, отряхнул одежду и покачал головой, разминая шею. «И сколько ты можешь без еды?» — спросила я, осторожно отодвигаясь от демона. «Самое большое — 2 недели. Потом буду бросаться на все, что движется. Кстати, ты уже подумала, как будешь кормить своего ручного Альба?» Хмуро поинтересовался Дуэргар. «Я что-нибудь придумаю», — ответила я с уверенностью, которой у меня не было. Но после всего произошедшего Тайрук меня пугал куда меньше, чем Райзен. Из-за туч показался тонкий серп месяца. «Нам повезло, что сегодня не полнолуние», — пробормотал Райзен, вглядываясь сквозь деревья в серую громаду города. «Было бы трудно пересечь пустырь незамеченными при полной луне». Я нервно теребила пальцами подол, сидя на земле. Почему он ведет себя так, будто ничего не случилось? Ни единого проблеска раскаяния в глазах, только сухое «прости». Неужели в самом деле жалеет о том, что связался со мной? Тогда к чему все эти поцелуи, вся эта страсть? Я же чувствовала, что его тянет ко мне так же сильно, как и меня к нему. Если это обычное дело для мужчин, «ах, ты не так, кто мне нужен», «но не переживай, я готов провести с тобой пару замечательных часов». Я не сдержала нервный смешок, перешедший в сухой кашель. Райзен даже не глянул в мою сторону. «Мы уходим», — сказал он, поворачиваясь ко мне спиной. «Дай рук, прикроешь». Фамор тут же обернулся котом, накинул полог невидимости и растворился в ночной темноте. «Сиди здесь и не высовывайся», — предупредил Дуэргар, бросая на меня короткий взгляд. «Будут проблемы, призови Келпи и Элементали. С такой защитой тебе и дознаватели не страшны». Его губы скривились в усмешке. «А в случае чего, используй Эрилиум и уходи». «А вы?» «За нас не переживай. Тайрук отыщет тебя в любом месте, ты же его хозяйка». Я кивнула. Дуэргар накинул на себя иллюзию, превратившись в Волана Перта, и уверенно зашагал в сторону городских стен. Оставшись одна, я легла под дубом, скрутилась калачиком и приготовилась ждать. Но спустя несколько минут меня сморил крепкий, здоровый сон.